Глава вторая. На новое место Глафира Митрофановна меня так и не перетащила. Наоборот, выпросив у командира отряда подводу с лошадью, отвезла меня обратно к себе в гнилую балку. И как не упрашивал ее товарищ Суровый вместе с политруком и дедом Маркеем скрыться вместе с партизаном и в лесу на месте дислокации отряда, она твердо стояла на своем. Доводы о том, что вернувшиеся в Тарасовку фрицы не пощадят ни ее, ни нас с Акулинкой, Глафира с полной уверенностью разбивала заявлением, что у нее на выселках есть такое потайное убежище, которое ни одна падла оккупантская даже с собаками обнаружить не сумеет. Я-то был в курсе, что она права. И пока не развеется старая волжба, потаенное укрытие с алхимической лабораторией хрен кто отыщет. В конце концов, отцы-командиры уступили ее напористости, рассудив, что иметь глаза и уши во временно освобожденной Тарасовке совсем не повредит. Да и особо связываться со своенравной дочкой колдуньи, слова которой гремело на всю округу, они тоже не хотели. Хоть и являлись настоящими коммунистами-атеистами. Причем я это отчетливо видел по изменению цветов ауры во времени разговора. Я постепенно стал приноравливаться и приспосабливаться к своей особенности, превращая ее в этакий полиграф-детектор лжи. И временами у меня отлично получалось. Конечно, мне бы очень пригодилась способность по-настоящему читать мысли людей. Проворачивала же такой фокус со мной старая колдунья, но пока мой номер 6, у ворот постой, не пробудилась еще у меня ментальная способность. Но я надеялся, что уже и это не за горами. Пока я пребывал в отрубе, партизаны взяли Тарасовку без шума и пыли, практически без стрельбы. Сопротивляться в деревне, по сути, было уже некому. Мое проклятие оказалось куда сильнее, чем ожидали мы с мамашей. Моя дресня оказалась намного действеннее, чем это происходило у обычных ведьм. Всего лишь за час-другой и оккупанты, откушавшие пищи, зараженные проклятым мною поваром, либо поручкавшись с ним, отправлялись прямым рейсом в ад, без какого-нибудь варианта на реабилитацию. Тут-то меня так плющило, аж до потери сознания. За утро, благодаря целой куче фрицев, отошедшие в мир иной в жутких мучениях, мой ранг ведуна ощутимо подрос. До третьего чина, правда, дотянуть не сумел, но второй взял сходу, даже этого не заметил. Партизаны же в освобожденной от фрицев деревне развили бурную деятельность, уничтожив на корню всю логистическую инфраструктуру, разобрали железнодорожные пути, подорвали подвижной состав, разрушили здание вокзала и подсобное сооружение и не оставили камня на камне от железнодорожного моста. Чинить все это за короткий срок не представлялось возможным, да и со временем для восстановления всей инфраструктуры нужно было задействовать такие глобальные силы, что немцы поневоле задумаются, а стоит ли овчинка выделки, либо проще задействовать какие-то иные пути сообщения. Пока партизаны занимались вынужденным вандализмом, жители деревни спешно собирали манатки и разбегались кто куда. По близкой далекой родне в другие деревни, расположенные как можно дальше от Тарасовки, львиная доля мужиков с железкой, не мобилизированных и не успевших свалить до нашествия оккупантов, влились в ряды партизан. Поэтому к обеду Тарасовка практически обезлюднела. Мы тепло распрощались с партизанами, особенно с дедом Маркеем, товарищем Суровым и его правой рукой, товарищем Политруком. Они оказались отличными мужиками и отчаянными борцами за свободу и независимость нашей Родины. Честь им и хвала. Ведь именно благодаря таким несгибаемым людям и была выкована наша победа. Они ушли, а мы остались. Разместивши меня на прежнем месте в горнице, Глафира Митрофановна скрылась в потайном убежище, чтобы подготовить его к комфортному проживанию. Мы все понимали, что немцы обязательно будут прочесывать окрестности в поисках свидетелей произошедшего, а попадаться к ним в лапы нам не стоило. Я все-таки до уровня бабки Степаниды ни разу не дорос, хоть и заполучил менее, чем за одни сутки две веды. По словам Глафиры Митрофановны, такой рост – это вообще нечто невообразимое. Я реально мог в любой момент откинуть копыта от передозировки собранной силы. Да, и мой организм оказался к этому абсолютно не готов. Хотя мое хиленькое тельце не готово даже к простеньким физическим нагрузкам, не говоря уже обо всем остальном. Я даже еще не успел им заняться, как оказался на больничной койке с пулевым ранением, большой потерей крови и в связи с этим в полном упадке сил. Но к настоящему моменту я чувствовал себя довольно сносно, поглощенное отражение печати и проклятия тоже как-то на меня повлияли, я ощущал, что стал намного сильнее в ведовском плане, вот только пока не понимал, как это оценить и применить. Прошедший день был просто сумасшедшим, у меня не выдалось ни одной свободной минутки, чтобы даже открыть лету. Наставление потомкам древнего колдуна, родоначальника ведьмовской семейки Акулины. Ведь именно их семейный дар волею случая оказался у меня, Навуходоносор. Совершенно беззвучно, скорее даже мысленно, произнес я. И в моих руках тут же оказалась толстая записная книга основателя. Я устроился поудобнее и распахнул обложку. Да, есть контакт. В отличие от самого первого раза, когда страницы лета показались мне совершенно пустыми, теперь ее листы оказались заполнены текстом, выписанным убористым витиеватым почерком, глаз царапнули непривычные еры и яти. Чтобы нормально и вдумчиво прочесть текст, нужно будет основательно постараться. «Что читаешь, хозяин?» Из стены дома неожиданно высунулась уродливая зубастая харя лихорука, заставив меня непроизвольно вздрогнуть. «Ёпти!» – выругался я, поскольку оказался совсем не готовым к подобным шуткам моего ручного зубастика, а о его возможностях проходить сквозь стены даже не задумался. Напугал черт страшный. «Я не черт, хозяин, я следен». С довольной до нельзя харей поправил он меня. Видимо, эпитет страшный был ему весьма по душе, хотя я и сомневаюсь, что она у него была. «Больше так не делай, харя протокольная». Строго предупредил я своего подопечного, прокляну, или же вновь загоню под зачарованный камень на сотню лет, пока твоя клятва верности не выдохнется. Шутку пригрозил я ему. «Не куби, хозяин». А вот злыдень перепугался не на шутку. «Не хочу опять под камень». Я припомнил недавний допрос, который устроил этому существу, еще находясь в Тарасовке. «Так кто ты, дядя? И откуда такой прыткий нарисовался?» Спросил я его тогда. «Так это лихорук я», произнес зубастик, растянувший в рот жуткой улыбки, едва ли не до самых ушей. «Слыдни мы». «Злыдни?» — переспросил я, поскольку из-за странного дефекта речи не совсем разбирал некоторые слова, произнесенные этим существом. «Слыдни, слыдни». Тварь закивала огромной бошкой, посаженной на тонюсенькую шею, и я даже испугался, что его чердак сейчас вообще оторвется, уж слишком непропорциональными были размеры. Но ничего страшного не произошло, и бошка не отвалилась. «Лихорукам плещет», — шепелява добавил тот и плотоядно облизнулся. «Злыдень, лихорук, значит», — подытожил я все выше перечисленное. «Так и есть, хозяин», — вновь ощерился головастик, превратив свою мерзкую харю в один сплошной рот, полный острых зубищ. Вот из-за них-то злыдень и шепелявил. Его бы к дантисту сводить, да боюсь, что от такой картинки любой дантист тут же наложит полные штаны. Чё-то не слышал я о таких. Расписался его в своем полном неведении потустороннего зоопарка. Подробного каталога нечисти я еще не читывал, да и существует ли он вообще. Возможно, в моей начальной библиотечке, в Веддах и Летах найдется какая-нибудь информация на этот счет. Вот только я никак не могу выбрать времени, чтобы засесть за их изучение. «Как же ж, господин?» — обиженно засыпел злыдень. «Наш многие ведьмаки наслышаны. Вспомни, ну, слыдни же, горе злосчастное, лихо беда, я лихорук». И он с надеждой, словно побитый пес, заглянул мне в глаза. «О, лихо, одноглазое знаю. Постой, да ведь и у тебя всего один глаз». «Сестришка моя, иди утробная». Чудовищно вновь расплылось в довольной улыбке, обдав меня смрадом из распахнутого рта. «Давно не виделись, уж не знаю, шипали». «Так вот, значит, какие вы злыдни». понятливо качнула головой. Людишек, щемите не по-детски. Ну, да. Если Лихорук и не владел подобным сленгом, то смысл фразы он понял точно, видимо, считавши мысли. Как к смертному прилепимся, так с него и начинаем преследовать самые разные несчастья. Где мы шищем, там смертные болеют. И чем больше мы им вреда приносим, тем силушки для нас больше собирается. Армимся мы с этого, господин. Значит так, командирским тоном, не подразумевающим возражений, произнес я. Теперь кормиться будешь только с моих рук или из тех смертных, на кого я тебе укажу. И если ты, кого без моей воли замурыжить надумаешь... Понял, хозяин, Лихорок я, а не дурак. Чую в тебе силу великую, но спящую, отчего вообще не пойму. Не серчай на нас, на приспешника, верой служить тебе буду. Ну а куда ж ты денешься после такой клятвы? Слух, конечно, я этого не сказал, а этого Лихорука нужно будет держать в ежовых рукавицах, и ему-то только дай волю, так он и на шею заберется, и ножки свесит, и присосется к жизненной силе, словно клещ кровопиец. Но в данный момент у меня есть много, даже очень много кандидатов для регулярной кормежки злыдня. И мнится мне, что к концу войны его худоба исчезнет, и он станет поперек себе шире. А как ты здесь очутился, Лихорук? Пока было время, я решил выпытать всю подноготную своего нечаянного слуги. В этой избе, а почему жильцов не кормился? У людей много-то вокруг было. Так шокляли меня проклятые волхвы, еще когда здесь избы-то никакой не было. Ее много позже поставили над камнем шоколадным, который шилушки лишили. Аж воплотить не сумели, суки бородатые. На голодную смертушку понадеялись, а его вышел. Чем нашло? Волхвы, удивленно произнес я. Так сколько же времени прошло? Никаких волхов уже 1000 лет как и нету. Долго, хозяин, очень долго, подтвердил мое предположение Лихорук. В тень уже превратился, еще чуть-чуть и растаял бы туман на солнце. В общем, мне все ясно. Я заметил сквозь открытое окно отбирающуюся к дому Глафиру Митрофановну и решил по-быстрому свернуть нашу весьма информативную беседу. Запомни, без моей команды никого не трогать, а вот как только скажу фас, прямо рвать моих врагов на куски, я понятно объясняю. Понял, господин, не дурак, Лихорук. Послушно закивал злыдин. Удержусь, ты меня добро подкормил, на место еще осталось. Он погладил свой внушительной клешней впалый живот, который натурально прилип к позвоночнику. А затем во всю ширь распахнул свою зубастую пасть, словно демонстрируя, сколько туда может лезть за один раз, а влезет туда действительно немало. Усмехнувшись своим воспоминаниям и отослав злыдня подальше, чтобы не мешал, я вновь погрузился в изучение дневника основателя рода. На первых страницах открывшейся мне леты ничего особенного не было, чего я не знал бы из сказок, легенд, баек, слухов, многочисленных книг и фильмов, снятых там же, в моем времени. Как писал основатель, ведьмы, ведьмаки, колдуны и малефики были всегда, они существовали во все времена, сколько существует на Земле и само человечество. Точное время появления ведьм в истории не установлено, но одно из самых древних упоминаний о ведьме можно найти в Библии в первой книге царств, предположительно написанной между 931 и 721 годами до нашей эры. В этой книге описывается, как царь Саул обратился к ведьме из Эндора с просьбой призвать дух умершего пророка Самуила, чтобы помочь ему победить армию филистимлян. Ведьма пробудила Самуила, который затем предсказал гибель Саула и его сыновей. В соответствии с Библией, на следующий день сыновья Саула умерли в битве, а Саул покончил жизнь самоубийством. Вывод, который делала из этого печального случая книга книг «Не допускай к жизни ведьму», да и другие библейские тексты постоянно предостерегали свою паству от гадания, колдовства или же использование ведьм для связи с умершими. Но, как говорится, человеческое любопытство неистребимо, а желание знать будущее зачастую превозмогает здравый смысл, поэтому даже если все ведьмы в один момент исчезнут с земли, то их место займут самые обыкновенные мошенники, использующие ловкость рук и высокие технологии. А согласно третьему закону Кларка, высокие технологии неотличимы от магии. Но это я уже конкретно от себя тяну понес. Ничего подобного в Лете, конечно же, не было. Ведьма или ведьмак, колдун, говорилось в записках основателя, та, которая знает, обладает ведовством, то есть скрытым знанием. В зависимости от того, где она обитала, ее называли волшебницей, чаровницей, вештицей, колдуней, всех названий и не перечесть. За свои способности ведьма расплачивается собственной душой, и после смерти ей не будет покоя. Не будет ей покоя даже в том случае, если она будет игнорировать разрушительную сторону своего промысла и начнет лечить людей вместо того, чтобы наводить порчу. Что-что? А с откровенностью у основателя было все отлично, сразу башкой дав самое пекло, чтобы четко понимали наследнички, с чем связались. Причем понимали даже тогда, когда заднюю включать было уже поздно. Ведь Лет открывалась только с получением первого чина, хотя это я такой бедовый, а у остальных же были наставники. Тот, кто не желал подобной участи, имел время на раздумье побольше, чем несколько секунд перед собственной смертью. Но весь прикол в том, что я об этом ничуть не жалею. Этот проклятый дар поможет моей родной стране перенести тяготы войны хоть на самую малость легче. Ведь из уничтоженных мною сегодняшним утром фрицев уже никто не сможет взять в руки оружие и пойти убивать советских солдат и гражданское население. Никто из них никогда больше не сможет измываться над пленными, сжигать стариков и детей в избах прямо целыми деревнями. А это значит, что наш жестокий мир уже стал немножечко чище, ну а я приложу все усилия, чтобы вычистить эту заразу целиком. А там уж будь что будет. Я ради этого готов и в аду пожариться. К тому же я русскую баньку очень уважаю. Такую погорячее, чтобы ухи в трубочку сворачивались. Так что в аду, думаем, можно существовать. И вот, когда в записках основателя начало проскакивать что-то интересное, так сказать, какое-то объяснение первооснов функционирования колдовского дара, из меня опять нарисовался лихорук. «Хозяин, к тебе гости пожаловали, и совсем не с добрыми намерениями».